Глава 7. Мне снится очень хороший сон о том, как мы с отцом ремонтируем наш старый колесный джип. По меркам Торонто, довольно развитой планеты, наша машина – настоящий раритет, дорогой и редкий. Мама приносит нам в гараж блюда с горячими мясными пирожками, и мы поедаем их, усевшись на широкие хромированные подножки, наспех вытерев замасленные руки ветошью. Отец неплохо зарабатывает, и мы можем позволить себе не только солидную современную игрушку с гравиприводом, но и это допотопное чудище на электротяге. Как говорит отец, для души. Хотя кататься на нем в городе довольно проблематично, дорожное покрытие давно не рассчитано на передвижение на колесах. У отца довольно редкая для нового Торонто профессия. Он – водитель грузовых гравипоездов, таких как он – поискать. Молодежь рвется в колледжи и университеты, мечтает стать инженерами на обеих химических заводах и ходить в чистеньких сорочках, наблюдая за контрольными мониторами в кондиционированных офисах. Сутки напролет крутить баранку многотонного монстра, мотаясь между городами, охотников не найти. Поэтому и жалование у отца побольше, чем у дипломированного инженера с солидным стажем. Хотя он и иммигрант в первом поколении. Пирожки истекают паром. Горячий мясной сок пачкает мне подбородок. Вкус у маминой стряпни такой, что язык можно проглотить. Отец проглатывает очередной кусок и тянется за пивом. То есть я думаю, что за пивом. Но вместо цветной запотевшей бутылки в руках у него отчего-то банка саморазогревающегося пойла из походного рациона. Я даже не удивляюсь, откуда она взялась. Сон есть сон. Посмеиваясь, мы продолжаем набивать рты грязными руками. Моя сестренка в это время забирается в кабину через распахнутую заднюю дверцу и давит обеими ручонками на кнопку сигнала. Джип протяжно пищит. Я успеваю удивиться, откуда у нашего динозавра такой тоненький голосок, и открываю глаза. Пищит мой коммуникатор на прикроватном столике. Панель едва заметно помаргивает красным, режим тревоги. Ника шевелится, тоже разбуженная комариным зудом. «Все-все, спи, моя хорошая», — шепчу я ей, высвобождая руку и затыкая, наконец, нудный сигнал. «Что там может случиться?» На цыпочках выхожу из спальни и безуспешно пытаюсь связаться со своим охранником. «Абонент недоступен», — раз за разом отвечает мягкий женский голос. «Что за дьявол?» Холодея от неприятного предчувствия, набираю номер автозаправки по соседству. «Абонент недоступен. Вот зараза». Ставлю коммуникатор на автоматический дозвон и начинаю быстро одеваться. Целую сонную Нику. «Милая, мне надо срочно уехать. Что-то случилось?» Щурится она непроснувшимися глазами. «Да нет, ничего страшного, скоро вернусь, спи». Ночной город пахнет озоном и пылью. Секунда летит по пустым виадукам, словно белая пуля. Меня останавливает полицейский патруль. Молодой полицейский проверяет мои документы, пока его товарищ демонстративно целится в меня из дробовика, стоя за ограждением блокпоста. Свет яркого прожектора слепит мне глаза. Во избежание недоразумений держу руки ладонями на руле. Сканер в руках копа тихо пищит. «Проезжайте, сэр». Коп возвращает мне удостоверение. «Будьте осторожны, сегодня неспокойно». «Спасибо, офицер, обязательно». Снова пустые улицы мелькают по сторонам. Опять патруль, на этот раз передвижной. Опять проверка документов. Глухое раздражение заставляет меня нервно барабанить пальцами по панели. «Офицер, извините меня, я опаздываю». «Перекресток между 6-й и 18-й закрыт. Поезжайте через 8-ю», — говорит полицейский. «Что случилось?» — интересуюсь я. «Как обычно, латиносы», — раздраженно отвечает коп. «Похоже, ему сегодня задали этот вопрос уже раз 50». Сворачиваю налево на ближайшей развязке. Где-то впереди зеркальные башни отражают яркие всполохи огня. Становятся слышны сирены пожарных. Через минуту звуки происшествия проносятся мимо и затихают позади. Оживает коммуникатор. «Господин Трюда?» – интересуется мужской голос, не включая изображение. «Слушаю вас». «Управление полиции, Западный округ». «Сэр, это вам принадлежит склад на 40-м километре шоссе номер 7?» «Да, мне». «Прошу вас срочно прибыть туда. Могу выслать за вами машину». «Уже, офицер. Буду минут через 30». «Может, просветите меня, что случилось?» «Вам все объяснят на месте. Требуется ваше присутствие на месте происшествия. Всего доброго». Коммуникатор пискнул, подтверждая разъединение с абонентом. «Происшествие? Значит, молчание склада не случайно. Неприятный холодок в груди растет. Господи, не дай мне облажаться. Господи, не дай мне облажаться. Господи».